Знаки судьбы. В 1902 году в пражскую полицию поступило анонимное письмо с обвинениями в адрес банкира Густава Майвинга, который в своей финансовой деятельности якобы использовал колдовские приемы. Банкира отправили в тюрьму. В застенках молодой человек от тоски начал писать. Его рассказ попал в редакцию пражского филиала сатирического журнала «Simplicissimus», выпускавшегося в Мюнхене. Главный редактор хотел выбросить его, но владелец издания велел поставить в номер. «Это же бред!» – не соглашался редактор. «Он-то нам и нужен!» – настоял владелец. Так родился писатель, который долгое время был загадочной фигурой для современников. Мало находилось людей, которые понимали Майвинга. Его странности объяснялись не только сложностью характера, но и некоторыми таинственными предзнаменованиями в его судьбе. О таких обычно говорят «весь в себе» или «человек в футляре». Он таким и был. Весьма болезненно относясь к оценкам своей персоны, даже дрался на дуэли, защищая себя от оскорблений. В тюрьме его продержали недолго – 2,5 месяца. Судьи определили, что все обвинения в его адрес ложные. Его освободили, но конкуренты нанесли чувствительный удар процветавшему дельцу. Больше банкирской деятельностью он не занимался. По совету владельца журнала «Simplicissimus» Густав обратился к литературе. Первый бредовый рассказ понравился публике. За ним последовал второй. Он начал активно сотрудничать с журналом. Ему давно хотелось выговориться, рассказать о своих видениях, об обуревавших его сомнениях. В 24 года он хотел покончить с собой. Жизнь не удалась, в ней нет никакого смысла. Мать им с детства не интересовалась, а отец вообще был недоступен. Только пистолет к виску и в мир иной. Он уже собрался нажать курок, как у двери раздалось шуршание. Раздосадованный, он спрятал пистолет, пошел к двери. Из-под щели выглядывала брошюра с очень подходящим к случаю названием «Жизнь после смерти». Он прочитал и задумался. Густав Майер родился в Вене, был незаконнорожденным сыном государственного министра и актрисы, учился в Мюнхене, Гамбурге, Праге. После попытки уйти из жизни увлекся изучением теософии, каббалы, разных учений Востока, особенно буддизмом. И оккультные мотивы стали присутствовать в дальнейшем почти во всех его произведениях. Его первый брак был несчастливым, и Густав находил утешение в творчестве. В 1903 году вышла его первая книга рассказов «Горячий солдат» под авторством Майнринг. Он переехал из Праги в Вену и опубликовал новый сборник рассказов «Орхидея. Странные истории». Второй брак оказался счастливым. В 1906 году родилась дочь, а в 1908 году сын. Сидение в тюрьме по клеветническому обвинению в колдовской деятельности привело банкира ко многим горестным размышлениям. Когда он приступил к написанию большого произведения, то вспомнил зарешеченное окно тюрьмы, свое безрадостное окружение, на память приходили лишь слышанные им легенды. Постепенно из-под его пера вышел некий голем, фантом, главный персонаж многих еврейских сказаний, загадочный глиняный человек, желающий помочь своим собратьям и пугающий их. Роман «Голем», вышедший в 1915 году, принес Майрингу всемирную славу, стал одним из первых бестселлеров 20 века. Автора назвали предводителем Пражской школы писателей. Майринг много работал. Он переводил на немецкий язык Чарльза Диккенса. В 1916 году вслед за «Големом» появился его роман «Зеленый лик». В 1917 году «Вальпургиева ночь». Затем были опубликованы еще два романа, добавившие ему известность. «Белый доминиканец» и «Ангел западного окна». Он старался обеспечить свою семью, хотел, чтобы дети не испытывали той безысходности, которую довелось пережить ему в юности. Он достиг всего, о чем можно было только мечтать. По его произведениям снимали фильмы, он купил виллу в баварском Штарнберге, стал независим, получил всемирное признание. Но судьба уготовила ему удар, как он посчитал, знаковый. В 1932 году его 24-летний сын катался на лыжах, серьезно повредил позвоночник. Не желая всю оставшуюся жизнь находиться в инвалидной коляске, он достал пистолет и нажал на курок. Это событие вернуло Майринга с небес на землю. Он вспомнил брошюру, подсунутую под дверь, и понял, что пришло его время. Как советовали буддисты, рано утром он открыл окно, увидел восход солнца и стал ждать. Его похоронили в одной могиле с сыном.